Глава 53. Совещание в княжеских покоях затянулось. Сидя за большим, богато отделанным столом, Талис озвучивал нам свои хотелки. Его интересовало и производство пороха, ковка, литейка, а также изготовление уменьшенных версий небесного грома и таких же, как у меня, арбалетов. Загрузил, в общем, по самое не балуйся, но и помощниками тоже обеспечил. Точнее, разрешил выбрать из личного состава форта несколько человек. И закрутилось. Только на обед нас с Варасом выдергивала Дарина, приходила Чернава, и мы всем семейством обедали у нас в доме. А потом снова по рабочим местам. За сборку арбалетов я усадил двух смышленых парней из посада, которые после осады городища остались служить в ополчении. Они сначала артачились, обижаясь, что я отвлек их от военной службы, но потом им и самим понравилось, и они с удовольствием возились со сборкой. Ложа для арбалетов заказывали в посаде. Плечи, детали спускового механизма и наконечники для болтов изготавливал Варас с помощниками. Когда 50 арбалетов было готово, Тарин выделил полсотни бывалых ополченцев-лучников, с которыми я неделю занимался. Да по большому счету с ними и заниматься не надо было, только показал принцип действия и как стрелять. Все, дальше они, исходя из своего боевого опыта, сами принялись отрабатывать стрельбу, придумывая оптимальные варианты построения и плотность поражения. То же самое потом пришлось делать из полусотни будущих бомбистов, то есть сначала были изготовлены несколько вариантов бомб и испытаны. Остановился на варианте бомбы грамм на 400 весом. Легче не получалось, так как оболочка в любом случае получалась тяжелой, а маленькое количество ВВ не давало нужного эффекта. А затем бомбисты тренировались, метая подобранные по весу камни, также придумывая варианты построения и прочей тактики. Очень понравилось Талису, когда я ради эксперимента заставил десяток бомбистов сесть верхом и провести конную атаку плотных рядов противника, то есть выставленных на полигоне, что мы устроили в километре от форта, сотни щитов с выставленными пиками. Всадники разгонялись, выстраивались в колонну по два. Не доезжая до противника метров 10-15, они разъезжались в стороны, метая в щиты бомбы, фитили которых они поджигали от тлеющего шнура, закрепленного на кирасе. Поражающий эффект, конечно, кроме предполагаемых контузий и осколочных ранений, был сомнительный. Но психологически эта демонстрация вызвала у наблюдателей настоящий шок. Почти все воткнутые на треть в плотный снег щиты повалились, да и с реальным противником, похоже, будет такой же эффект. Ванс сразу же начал меня доставать, что, мол, его всадники все сделают гораздо лучше. И первая партия бомб должна быть непременно передана его сотне. Аж по 3 бомбы на всадника. И главное, Талис эту идею поддержал. И практически месяц литейка работала только на изготовление корпусов, а мастерские готовили ВВ и собирали бомбы. В общем, практически 1,5 месяца мы с Варасом трудились на благо княжества и попутно передавали нашим помощникам рецептуры и технологии. Иначе я не был уверен в том, что Талис отпустит нас из форта, обосновав наше пожизненное пребывание делом государственной важности и какой-нибудь еще херней. Талис, кстати, пару раз меня приглашал на приватные беседы за это время. Ну, вроде как, поинтересоваться у человека из другого мира вектором развития княжества в моем понимании. Почему-то влезать в историю трехречия как прогрессор мне не особо хотелось. Но все же дал Талису несколько наколок. А именно, организовать почту из определенного количества посыльных, чтобы обмениваться информацией между каменками и родами. Сделать упор на регулярную армию, так как десяток профессионалов стоит сотни ополченцев. Ну, прочего насоветовал, что считал само впоследствии, подстегнет прогресс и технический, и социальный. Уж не знаю, насколько серьезно Талис воспринял все мои советы, но слушал внимательно, задавал вопросы и практически все записывал. Причем не приглашал писаря, а именно сам. Теплая солнечная погода сегодня, вчера, да и предыдущие несколько дней намекала на скорое окончание зимы. Об этом же говорила и ужасная грязь в форту, и грязно-коричневая жижа на дорогах. И если в форту как-то вышли из положения, сделав деревянные настилы на основных направлениях, то на дорогах санный транспорт уже частенько застревал. И в то же время на колеса переходить не спешили, так как особого смысла пока нет, все равно застрянет. Так что передвигаются в основном верхом, навьючив несколько лошадей, или по уже вскрывшимся и значительно разлившимся протокам. «Еще немного, и можно покидать это место», — сказал Варас, щурясь на солнце и пыхтя трубкой. Это мы с ним вышли на перекур после обеда, по уже сложившейся традиции. «Сколько примерно?» — спросил я и громко чихнул, поймав солнечные лучи. «Пару недель, и можно ехать. Слушай, так тебе же строится, так что выбери время, да к ремесленникам в посад съезди, инструмент купи». «А ты на что?» — вроде как удивился я. «Кузнец ты или где?» «Ах!» — как рыба, открывая рот, возмутился Варас. «А то ты не знаешь, сколько у меня еще работы. Не смогу я тебе в этом деле помочь, просто не успею. А инструмент лучше хардской работы брать. Так что готовь кошелек». «Да шучу я. Действительно, надо бы съездить в посад. А твой дом, возможно, тоже придется ремонтировать». «А что ему сделается, если только бродяга какой поселился?» «Или твари с севера». «И эти могли. Посмотрим. И ты, это, приценись там к шкурам, что подлодки шьют да смолят. Это я так, советую. Нам-то там на берегу проще лодкой передвигаться. И вам с Дариной надо, а то не одна, а две. Обязательно надо». «Хорошо. Ну, деньгами-то нас с Дариной щедро одарили. Так что, думаю, хватит и на инструмент, и на лодки, и артельщиков нанять для стройки». «Да, на первое время вам хватит. Да и жалование княжеское, хоть и невелико за службу, но достаточно для житья». «Есть у меня кое-какие задумки, за счет которых можно сколотить, если не состояние, то, во всяком случае, безбедно жить нам всем». «И что же это?» «Оружие мое. То, что из моего мира». «Да как же такое сделать-то? Я его все обсмотрел, и те детали, что ты показал, когда разбирал. Нет, Никитин, не сделать такого нам». «А я такое и не собираюсь». «А какое тогда?» «Вот вернемся к чистому озеру, разберемся с хозяйством, а потом и займемся», — сказал я, улыбнувшись. «Ну, дело. Ладно, хватит зад отсиживать. Пойдем работать». А по прошествии пары недель мы стали собираться в дорогу. Был серьезный разговор с князем. Талис, как я и предполагал, начал, скажем так, капризничать и всячески уговаривать меня остаться, даже пообещав выделить пару пустующих комнат в чьем-то особняке из числа тех, что экспроприировали у некоторой знати в наказание за казнократство при Палии. Но я стоял на своем. Да и намекнул, что, мол, не собираюсь бросать дело оружейника и надеюсь на регулярное получение жалования, так как даже уехав к озеру, мы с Варасом собираемся трудиться на благо княжества, придумывая новые виды вооружения, и что будем ждать в гости воеводу Тарина для проверок того, что мы натворили. Ну, вроде убедил. Неохотно, но добро покинуть форт Талис все же дал, как и соответствующую грамоту в дорогу, чтобы разъезды не сочли нас за дезертиров. На днях прибыл Лас со своим племянником Висом и расположился пока в одной из казарм форта, и мы все вместе начали потихоньку укладывать свои пожитки в два фургона, поставив их на колеса. Грязь на дорогах еще, конечно, была, но проехать уже можно было без проблем. Как и планировал, я закупил инструмент и договорился с хозяином артели местных строителей о том, что спустя несколько дней они прибудут на заимку к Варасу, и выдал ему увесистый кошель с задатком. Гарнизон с севера снялся и прибыл почти полным составом, заняв казармы. Большая его часть была распущена по домам. Я пообщался с командиром прибывшего гарнизона, и он рассказал, что было нелегко, но твари били, и далеко углубляться в княжество стаям дикарей не давали. Пожаловался только, что кроме тварей, болотные коты досаждали сильно и сожрали троих караульных, нападая ночью. Но сейчас по берегам уже спокойно. Лед на озере вскрылся, так что до следующей зимы можно расслабиться. И вот сегодня утром, попрощавшись с Тарином, Вансом и нашими с Варасом помощниками по оружейке, мы обозом выехали из форта. Наша кавалькада состояла из двух фургонов. Я, Варас и Лас ехали верхом, и еще одна лошаденка плелась, навьюченная, за фургонами. На первой же ночевке решили, что сначала все вместе временно разместимся на заимке Вараса. Приведем там все в порядок, а потом мы с Варасом обследуем дом Чернавы и местечко у устья Срединной реки, что Талис подарил нам с Дариной. Путь домой оказался действительно быстрым. Распрощавшись на перекрестке с Ласом и Висом, мы двинулись лесной дорогой к заимке Вараса. Мы верхом ехали впереди, внимательно осматривая дорогу на наличие следов. Любых, мало ли. Но не обнаружив ничего подозрительного, прибавили скорость и уже к вечеру были на месте. В доме стоял устойчивый запах портянок и пота. Как сказала Чернава, жил десяток мужиков. Нет, ничего не было поломано или загажено. Мы с Варасом сделали вывод, что на заимке жил передовой отряд гарнизона, что был отправлен на защиту северных границ. Наши предположения подтвердились, когда мы осмотрели сарай и баню. В сарае было несколько мешков зерна с непонятным мне названием «чока» и очень похожего на самый обыкновенный овес. Куча сена и приличный слой конского навоза, сделанный наспех в выгородке у сарая. В перекошенном домике, в котором я жил, были свалены наколотые дрова. Баней, похоже, не так давно пользовались, а в доме вся посуда была аккуратно сложена стопкой у очага, рядом с которым на полу валялось несколько шкур. Прогулялись по берегу, и недалеко от мостков, рядом с которыми на земле лежала перевернутая лодка Вараса, обнаружили большое черное пятно погребального костра, в которое были воткнуты три небольших столбика и надетые на них кожаные шлемы ополченцев. Причем один из шлемов был явно прокушен огромными зубищами. Варас присел рядом на корточки и сказал: «Это твари. У болотного кота и клыки побольше, да и не кусают они за голову, а сразу валят и полбрюха вырывают. Да, эти славные воины точно в драке с тварями пали». «А твари что, тут же сожгли?» «Нет, что ты!» — замахал руками Варас. «Откуда пришли, пусть там и остаются. Их на лед вытаскивают, а как лед скрывается с теплом, так они и топнут, или зверье успевает растащить». Вернулись к мосткам. Варас осмотрел лодку, и, убедившись, что она цела, мы спихнули ее на воду и привязали. В общем, не мудрено, что все сохранилось, так как места тут не особо людные, да и дикие. Северная граница, одним словом. «Завтра сплаваем к дому Чернавы, посмотрим, что там к чему. А сейчас пойдем поужинаем да спать, а то я устал что-то», — сказал, зевая, Варас. «Пойдем», — согласился я, и мы направились по тропе к калитке.